Там-то я и сообразил, что запашок, если позволительно называть запашком качество полной обездушенности, отсутствие запашка есть предбанничек поганого ада. Вел я там себя печально и тихо. Дышал исключительно ртом, чтобы не раздражать чутких рецепторов слизистой оболочки своей феноменальной сапатки с запашком со знаком «минус». Редактировал стенную газету «Дурдома», названную мною с согласия главврача и секретаря парткома «Не дай мне сойти с ума». Слово «Бог» администрация распорядилась выкинуть из замечательного пушкинского вопля. Правда, слово «Бог» возникало таинственным образом вновь и вновь. Сестры стирали его резинкой, замазывали мелом, который загоняет в желудок перед рентгеноскопией. Но она наутро вновь появлялась в близком моей душе вопле. Наконец, после одной тщательной ночной слежки оказалось, что Бог, вы себе не представляете, какой это было для меня неожиданностью, вписывал я. И делал это в истинно лунатическом состоянии. Хотя действительно не намеревался, укладываясь в койку, встать посреди ночи и придать пушкинской строке вид целостный и гармоничный. Утром в столовой именно я искренне призывал всех больных и тех, кому садистически внушалось, что они больны, не раскачивать лодку и не давать коновалам повода прикрыть наш печатный форум. Даже тогда, когда в присутствии всего врачебного коллектива и в полной темноте мне показали захватывающие интересные кинокадры, снятые скрытой камерой, я отказывался верить, что странный тип, серолицый призрак в нелепых кальсонах, крадущийся мимо дрыхнувших пьяных санитаров по коридору, вынимающий затем из хитроумной заначки, похищенный у лечащего врача, чернильный карандаш, встающий на цыпочки, подрисовывающий, высунув язык над заглавием газеты слово «Бог», иссягающий после всего этого в палату со смысленно злорадной улыбкой на удовлетворенной физиономии, есть мое второе «я». Тем более, после того, как меня начали привязывать на ночь койки ремнями, Бог продолжал таинственно появляться в середине полюбившейся всем дурдомовцам строки Пушкина. После этого газету запретили выпускать, но регулярно вывешивали на стене правду, пока кто-то не перечеркнул кровью, неизвестно откуда добытой, полосу и не замалевал ее из сердца идущей фразою «Вы обросли ложью». При выписке из дурдома я получил первую группу и был объявлен невменяемым, что расценил как чудесное преимущество над всеми гражданами, живущими на каждом шагу под прессом Морального кодекса строителя коммунизма и УПК РСФСР. С институтом было, конечно, покончено раз и навсегда. Я получал ничтожную пенсию и, не переставая, утешал сам себя и убитую горем мать тем, что являюсь счастливым и относительно свободным человеком в зоне нашей страны, да к тому же не выходящим на общие работы. Дома я занимался тончайшими биологическими экспериментами. Сам выдал всю стеклянную аппаратуру. Выпросил у приятелей, уже работавших в НИИ, разные реактивы, датчики, счетчики, самописцы и прочие приборы. Они же подарили мне отличные газовые горелки и всевозможный инструмент. Кроме опытов с растениями и бытовыми паразитами, тараканами, клопами и блохами, я занимался чистой халтурой. Я выплавлял из цветного стекла и выдувал, стекающей водичкой, а то и одеколоном, чертиков, буратино, обезьянок и поросят. Сбывал эту продукцию в вагонах электричек. Меня арестовывали и отпускали, как стебанутого. Но самым большим успехом у граждан в электричках пользовались, как это ни странно, замурованные мною в искусно расплавленном стекле, то же самое природа отчебучивает с кусочками янтаря, тараканы, клопы и блохи. Непонятно, чем именно были столь притягательны для людей взрослых эти дотошные и неприятные паразиты –